Новые доспехи из Индурия Ветра, вампирские кастеты и всевозможная магическая экипировка, свитки и зелья превратили их в машины для убийств. Если сравнивать базовую боевую мощь, то шансы четырех мантикор первого класса против двух драконорожденных первого класса были только 60 на 40. 60 для мантикор и 40 для драконорожденных. Драконорожденные были страшными монстрами, которые обладали драконьей родословной. Их боевая мощь была высокой. Более того, мантикоры были подземными существами. Их сила могла быть полностью продемонстрирована только в пределах уникальной географии подземного мира. Следовательно, шансы четырех мантикор против двух драконорожденных на поверхности не так высоки. Тем не менее, четыре мантикоры сильно отличались от тех, что были оснащены таким количеством магического оборудования. Их сила удвоилась. Вот почему Харон был так уверен в завершении этой миссии. «Мисс Мэри, а как же я?» Оливин, которая пряталась в углу, закутавшись в халат, не смогла удержаться от вопроса. Драконорожденный Зака съежился и выказал признаки страха, когда пожиратель драконов подошла к ним. Однако он быстро подавил эту инстинктивную реакцию силой воли. Вместо этого он открыл два больших и два маленьких глаза и уставился на Оливин, как будто столкнулся со страшным врагом. Мэри беспомощно вздохнула, указала на Зака и ответила вопросом. Проклятие драконьей души слишком бросается в глаза. Армия драконорожденных узнает, что в наших рядах есть пожиратель драконов. Мы не можем гарантировать, что один или двое из них не спасутся. Если это случится, слухи о тебе распространятся по Лэнс меньше, чем за месяц. Услышав это, Оливин нахмурилась. Твой лидер дал мне обещание. Трофеи будут разделены в соответствии с вкладом в сражение. Как я что-то получу, если ты не позволяешь мне участвовать в борьбе? Услышав это, Мэри улыбнулась. Она достала странный шар. Ты слышала о сфере обмана? Так случилось, что она у меня с собой. Возможно, тебе никогда не придется беспокоиться об утечке твоей ауры, если ты все время будешь держать ее при себе. Сфера обмана. Оливин широко раскрыла глаза. Казалось, она впервые слышит о такой фантастической вещи. Мэри ничего не ответила. Она повернулась к драконорожденному Зака. На лице Зака появилось неловкое выражение. Он протянул один из пальцев с изогнутыми и острыми, как кинжал, когтями. Затем он слегка порезал левую ладонь. Коготь легко рассек ладонь, оставив неглубокий порез. Просочилась фиолетовая капля крови. Зака вытер кровь о сферу обмана, его рана почти мгновенно исчезла. В следующую секунду аура Мэри резко изменилась. Она стала такой же, как аура Зака. Эта фантастическая сцена заставила Оливин широко распахнуть глаза. Она не верила своим глазам, а еще больше – духовным чувствам. Важно отметить, что жизненная аура существа определяется множеством факторов. Она объединяла поток души существа, ментальное сознание, магическую ауру, а также естественный запах. В большинстве случаев жизненную ауру можно было подавить и даже спрятать, но замаскировать ее было трудно. В конце концов, никакая магия не может в совершенстве воспроизвести ауру другого живого существа. Но в этот момент Мэри и Зака стояли бок о бок перед Оливин. Когда Оливин закрыла глаза и включила только духовные чувства, она была потрясена, обнаружив, что перед ней стоят два дракона рожденных. «Я хочу этот шар». Оливин явно не знала, как скрыть свои желания и мысли. Она всегда была одиноким волком. Мэри улыбнулась. Ее план удался. «Эта сфера очень дорогая. Ты хотела получить ее просто так? Я куплю ее за свою экипировку». Улыбка на лице Мэри стала еще шире. Глава 584. На краю грязной лужи. Старая ведьма с мутными глазами, пожелтевшими зубами, морщинистой кожей и крючковатым носом сидела на корточках у лужи. На ней было серое одеяние адепта и серая ведьмовская шляпа. Она беззвучно произносила какое-то странное, неразборчивое заклинание. Когда по вонючей луже пошла рябь, поверхность болезненно-зеленой воды начала пузыриться, как кипящая вода. Вскоре вокруг старой ведьмы собрались всевозможные существа, покрытые бородавками жабы, серые ядовитые змеи, андатры, черепахи и другие неузнаваемые болотные существа. Судя по размерам, старая ведьма вызвала только мелких болотных тварей. Они не покинули бы своих гнезд, если бы не магические узы, и они не стояли бы рядом со всеми этими болотными тварями, не сражаясь друг с другом. «Дети мои, посмотрите на себя, вы такие милые!» Ведьма Индор улыбнулась, наклонилась и погладила жабу. «Эти огромные бородавки, липкая слизь на всем теле, уродливый внешний вид и размер. Вполне вероятно, что только безумная старая ведьма, как Эндер, назвала бы жабу милой. «Мои милые детки, мне нужно, чтобы вы принесли подарок тупицам в лагере. Сходите туда ради меня». Эндер достала банку и осторожно капнула черной вязкой жидкостью на этих болотных тварей. Черная жидкость быстро просачивалась в них, как только касалась их кожи. Маленькие существа, несущие в себе черную жидкость, быстро повернулись и исчезли в луже. Они двинулись к переполненному лагерю драконорожденных. Остальные твари, которые еще не получили жидкость, бросились к Эндер, собираясь в кучу и нетерпеливо сражаясь за следующую каплю. Туманное болото вдруг стало еще более зловещим и ужасающим. Лагерь мурлоков. Односторонняя резня продолжалась. Мурлоки представляли собой двуногую амфибию, напоминавшую рыбу и обитавшую на берегу, в озере или на дне реки. Они обладали круглыми и толстыми телами, ртами с большими острыми зубами и телами, покрытыми слизистой жидкостью. Мурлоки были разных цветов, от зеленого до темно-серого. Их средняя высота составляла от 1,3 до 1,5 метров. Мурлокам нравилось передвигаться группами от нескольких дюжин до сотни. Их деревни были сделаны из веток и грязи. Там не было ни костров, ни чистых дорог, ни каких-либо оборонительных сооружений. Деревня мурлоков, за которой охотился отряд драконорожденных, была болотной. Болотные мурлоки были самыми распространенными и многочисленными магическими существами в болоте печали. Их невероятно слабые ледяные стрелы, копья из деревянных палок и рыболовные сети из растительного волокна были бесполезны против высоких и могучих драконьих воинов. Немногие жрецы-мурлоки в деревне тоже мало что могли сделать. Их ледяные стрелы были на удивление слабыми и взрывались снежинками, когда попадали в грудь возвышающегося драконорожденного. Драконорожденные, пораженные стрелами, обычно смеялись и соскребали слой льда с груди, прежде чем легким ударом вбить голову жреца ему в грудь. Болотные мурлоки были кучкой рыб с конечностями. Бросив пару мурлоков в кастрюлю, можно приготовить неплохое рыбное рагу. У всех драконорожденных был большой аппетит. Армия из 200 драконорожденных не сможет насытиться, даже если они уничтожат всю деревню мурлоков. Таким образом, отряд драконорожденных, который ворвался в деревню, даже не обратил внимания на отчаянные вопли старого главы деревни мурлока. Они принялись убивать, как только прибыли. Они быстро перебили мурлоков и перенесли их тела в центр деревни, где связали их виноградными лозами и приготовились тащить обратно в армию. Ледяные стрелы жрецов мурлоков могли лишь немного охладить температуру тела драконорожденных, а копья их воинов часто ломались об их чешую. Если бы не размеры драконорожденных, которые замедляли их движение, ни один выживший не смог бы сбежать из этой деревни. Драконорожденный воин под огненным драконом, естественно, обладал сродством к огню. Наиболее талантливые из них могли запускать мощные огненные шары. С другой стороны, обычный воин драконорожденный мог только направить пламя на свое оружие и усилить его уроном от огня. Для лучшей охоты драконорожденные вложили в ножны свое металлическое оружие. Они голыми руками давили безобидных мурлоков. Они разбежались по всей деревне, преследуя перепуганных кричащих мурлоков. Было похоже на то, как орел опускается на стаю цыплят. Вся деревня погрузилась в пронзительные крики. Капитан драконорожденных даже устроил пожар, чтобы отрезать мурлокам все пути к отступлению. Такая сцена хаоса и трагедии предстала перед Дезирой и Даной, когда они прибыли на край поля боя с магическими машинами. 12 драконьих воинов разделились. Они были заняты преследованием группы мурлоков. Только капитан драконорожденных был вместе с двумя своими подчиненными. Они перекрыли главный выход из деревни и радостно убивали несчастных мурлоков, которые налетали на них. «Какой у нас план?» Медуза Дана встряхнула тонкой талией и оперлась на длинный змеиный хвост. Она внимательно и серьезно посмотрела на поле боя. Она была умной и способной, но все-таки она была рождена как магическое существо. Ей недоставало лукавой и зловещей человеческой натуры. Вот почему она была готова выслушать мнение Дезиры, хотя и обладала большей силой, чем адепт-человек. Как и ожидалось, предложение Дезиры было действительно зловещим. «Мы не можем войти все сразу». Дезира был адептом ветра. Такие заклинания, как левитация и полет, были для него в порядке вещей. Он парил в 3 метрах над землей и издали смотрел на поле боя. Он зловеще рассмеялся и предложил: «География здесь обширна и ничем не ограничена. У нас нет сил остановить всех драконорожденных, если они захотят бежать так. На данный момент мы должны спрятать магические машины. Мы вдвоем и двое змеи подобных, которых ты привела, должны пойти и устроить засаду на капитана дракона рожденных. Дана склонила голову и на мгновение задумалась. Она все еще не понимала, разве не следует всегда бросаться вперед со всей силой, которая у них есть. Тот, кого больше, выигрывает. Смогут ли они выиграть эту битву, оставив половину своих сил? Леди Мэри послала нас сюда не только для того, чтобы победить этих драконорожденных, самодовольно объяснил Дизера. Она хочет, чтобы мы поймали или убили их. Выиграть эту битву несложно. Трудно удержать их всех на поле боя. Мы сможем уничтожить всех драконорожденных, если оставим магические машины позади. Сначала нас будет якобы только четверо. Мы нанесем удар по их капитану. Драконорожденные будут считать, что имеют численное преимущество и не будут думать о побеге. Пусть они остаются на поле боя, а магические машины формируют периметр снаружи и готовятся вступить в бой. Таким образом, у нас гораздо больше шансов уничтожить всех драконорожденных. Я могу бороться с драконорожденными, но мои подчиненные... В конце концов, Медуза Дана не была хладнокровной личностью. Она очень заботилась о молодом поколении своего вида. Двое подчиненных, которых она привела с собой, были превосходными особями среди молодого поколения племени. Они уже отрастили 4 руки и могли одновременно управлять несколькими видами оружия. В сочетании с их быстрыми движениями, они обрушивали бурю клинков, если сражались с ножами. С такой силой они могли легко запугать неоснащенных магических существ низкого или среднего уровня. Однако этого было недостаточно против таких могущественных созданий, как драконорожденные. 4-рукие змеи подобные были слишком слабы в отношении силы. Пробиться сквозь толстую металлическую броню и чешую драконорожденного было почти невозможно. Вот почему Дана побеспокоилась о них еще до начала битвы. Дизера был в полной растерянности, когда услышал просьбу Даны. Дизера был очень строг к себе с тех пор, как стал учеником, и все ради своего будущего адепта. Хотя это было не полное воздержание от женщин, Дизера был гораздо более дисциплинированным по сравнению со своими сверстниками. Став адептом, иногда он шел на поводу у своих желаний, но по сравнению с адептами того же класса он оставался решительным и зрелым человеком. И все же, по какой-то причине, Дизера почувствовал, что увлекся Даной после того, как они начали больше общаться друг с другом. Это нежное и совершенное лицо и эта горячая фигура. Хотя волосы змеи и глаза окаменения были немного жестковаты, разве это не делало ее еще более экзотичной? Красавица редко о чем-то его просила, поэтому вполне естественно, что он старался угодить ей. Тогда мы возьмем с собой еще 2 лесорубов. С 2 мясными щитами им будет безопаснее. На лице Даны тут же появилась милая улыбка. Змеи на ее голове начали издавать странное шипение. «Ну, приготовься!» Простой крик, и 2 багряных адепта, 2 змееподобных существа и 2 грохочущих лесоруба обрушились, как свистящий вихрь, на капитана драконорожденных. Глава 585. Над деревней Мурлоков висел густой дым. Если бы это было где-то еще, дым был бы виден за десятки километров. К сожалению, это было болото скорби. Чрезмерно густой туман был похож на огромную водную преграду, которая удерживала болото под собой и скрывала его в тусклом дневном свете. Битва в деревне Мурлоков продолжалась. Адепт Дизера летел на высоте 20 метров, его тело излучало сильную ауру элементия ветра. Он громко произносил заклинания и использовал ветряные клинки, чтобы рубить драконьих воинов. Однако пребывание в воздухе не означало абсолютной безопасности. В воздух полетели топоры. Дизера будет тяжело ранен, если не сможет увернуться. Обычно он использовал вихрь торнадо для переориентации физических атак такого масштаба. Однако металлические топоры драконорожденных были слишком велики. Они были далеко за пределами маленьких дальнобойных орудий. Никакие барьеры или вихри не могли полностью защитить Дизеру от яростно вращающегося оружия. Если Дизере грозила такая опасность в небе, то вполне естественно, что Дане и 2 ее змееподобным приятелям приходилось труднее на земле. Спереди стояли 2 лесоруба, выдерживая атаки и удары множества драконорожденных. Большие бензопилы в их руках грохотали и визжали каждый раз, когда они сталкивались с топорами драконорожденных, и повсюду разлетались ослепительные искры. Усиленные металлические тела лесорубов были сильно помяты и поцарапаны. Удары пробили их внешние металлические оболочки, открыв вращающиеся металлические компоненты внутри. Дана и 2 ее 4-руких подчиненных по очереди атаковали драконорожденных, а лесорубы держали линию фронта. Змееподобные были похожи на гремучих змей перед медоедами, когда сражались с полностью бронированными драконорожденными. Дана в одиночку справлялась с давлением битвы. Она быстро петляла между толстыми конечностями драконорожденных, уклоняясь от их топоров, в то время как ее змеиные стрелы пронзали промежутки между их чешуей. Дана даже вскарабкалась на одного из самых свирепых драконорожденных. Она использовала то крошечное мгновение, когда они смотрели ей в глаза, ввести силу окаменения во врага. Ореол страха распространялся наружу, поражая врагов в радиусе дюжины метров. Однако драконорожденные были могущественными формами жизни с родословной драконов. Их отпугнуло всего на несколько шагов назад. Драконорожденные воины бросились на медузу Дану, пока она была обернута вокруг одного из их товарищей. Дана отчаянно металась из стороны в сторону, но топоры все равно попадали в нее. Дана носила ветровую индуриевую броню на верхней половине тела, которая помогала ей смягчить большую часть повреждений, но ее нижняя половина была покрыта только чешуей. Она застонала от боли, и в ее пыльно-желтых глазах вспыхнул яркий свет. Несколько ближайших драконорожденных мгновенно окаменели и превратились в статуи. Затем Дана вытащила свой окровавленный хвост и сделала попытку убежать. Четверо из шести драконорожденных вокруг нее окаменели. Оставшиеся двое продолжали безжалостно преследовать Дану, размахивая сверкающими металлическими топорами. Взгляд окаменения, ореол страха, ядовитая змеиная стрела. Драконорожденных поразила цепь заклинаний, ранив их так, что они кашляли кровью. Тем не менее, Дана не могла защититься от всех их атак. Ветряный барьер вокруг нее был на грани разрушения. В этот момент с неба обрушился мощный вихревой торнадо. Свирепый ураган превратился в сотни и тысячи ветряных клинков. Эти клинки быстро поглотили двух драконьих воинов. Буря утихла так же быстро, как и появилась. Когда неистовый вихрь исчез, двое драконорожденных выглядели так, словно их бросили в мясорубку. Их тела были покрыты болезненными ранами различных размеров. Они сделали еще два шага к Дане, прежде чем грохнуться. Металлические топоры в их руках оставили глубокие воронки в земле. Взрыв такой силы иссушил весь ветряный элемент, оставшийся в теле Дезиры. Он медленно спускался с неба. В этот момент от четырех статуй драконорожденных донесся треск камня. Драконорожденные воины использовали свое мощное телосложение, чтобы противостоять силе окаменения. Дана издала боевой клич. Короткий лук в ее руках щелкнул несколько раз подряд. Две стрелы из змеиного волоса попали в горло двум воинам, вырвавшимся на свободу. Это было единственное место на теле дракона рожденного, которое не было защищено чешуей. Змеиные стрелы вонзились в их тела, и подействовал яд. Лица драконьих воинов стали фиолетово-черными. Двое змееподобных, которых Дана привела с собой, воспользовались случаем и бросились вперед. Они размахивали четырьмя ножами в руках и яростно рубили двух наполовину окаменевших воинов. Сила змееподобных была намного ниже, чем у драконорожденных. Им пришлось перерезать своим врагам глотки, чтобы обезглавить их. Наконец, драконьи головы скатились на землю. Из их шеи хлынул фонтан крови. 12 из 15 драконьих воинов были казнены. Остались только капитан драконорожденных и два обычных воина. Дезира и Дана уже устроили засаду и серьезно ранили капитана, когда началась битва. Затем они намеренно позволили его товарищам спасти его. Теперь, когда остальные драконорожденные воины пали, двое оставшихся в живых больше не могли оставаться спокойными. Они подняли своего капитана на плечи и попытались бежать. К сожалению, в тот момент, когда они повернулись, они обнаружили новый кошмар. Из тумана к ним медленно приближались восемь высоких и могучих магических машин. Три машины, стоявшие впереди, были той же модели, что и те машины, с которыми они только что сражались. За ними в ряд стояли еще пять машин. Из их тел рук торчали черные стволы. Пятеро лучников в тылу немедленно выпустили ослепительный красный свет, когда достигли оптимального 50-метрового расстояния. Металлические пули размером с голубиное яйцо пробили двух выживших воинов-драконов. Большинство металлических пуль были отклонены металлической броней или просто раздроблены на куски. На броне остались только белые пятна. И все же, когда металлические пули попадали в чешую дракона рожденных, они умудрялись оставлять в ней мелкие вмятины. Единицам удалось пробить брешь между чешуйками и вонзиться вплоть драконьих воинов. Драконорожденные почувствовали боль и застонали. Они взревели от гнева. Им нужно было придумать способ прорваться. Двум драконорожденным воинам оставалось только поддерживать своего капитана и бежать вперед, не обращая внимания на огонь лучников. Капитан понял, насколько отчаянным было положение, и собрал последние силы. Он оттолкнулся от двух драконорожденных, поднял боевой топор и бросился на трех лесорубов. «Вы двое, бегите с флангов, доложите о ситуации лорду Уиллу». Драконорожденный капитан издал рев и вонзил топор в черную землю. Дикий удар сотряс землю, посылая ударные волны в сторону трех лесорубов. Магические машины не могли устоять на месте. Затем капитан высоко подпрыгнул и ударил топором по металлической бензопиле одного из лесорубов. Бензопила была сильно деформирована и даже вонзилась в самого лесоруба. Лесоруб изо всех сил пытался вытащить ее, в то же время используя дрель, чтобы ударить драконорожденного. К несчастью, второй топор капитана драконорожденных рубанул по ране, оставленной бензопилой. Раздался приглушенный гул. Механическое тело лесоруба раскололось, разбросав металлические осколки. Несчастная магическая машина поборолась еще немного, прежде чем бессильно рухнуть на землю. Эта серия атак выжила капитана. Он прислонился к топору и тяжело дышал. Он огляделся, но все, что он увидел, были изрубленные трупы его подчиненных. Двух воинов, пытавшихся спастись бегством, также перехватили летающие дизеры и скользящая медуза Дана. Все было кончено. Капитан почувствовал, как в глазах темнеет, а желание сражаться исчезает. Он потерял сознание. Глава 586. Лагерь драконорожденных. Мерзкие кобальды были полностью уничтожены. Их кровь была по всему лагерю, ее едкий запах заглушил зловоние этого места. Запах крови не был неприятен драконорожденным. На самом деле, он заставлял их чувствовать себя непринужденно и расслабленно. Драконорожденные проделали долгий путь, чтобы добраться сюда. Учитывая непредсказуемость войны, было неплохо приготовить побольше еды. Драконорожденные воины собрались, чтобы развести костры и поставить горшки. Вскоре лагерь наполнился приятным ароматом жареных ребрышек. Несколько воинов поснимали доспехи и боролись в свободное время перед обедом. Драконорожденные были воинственными существами. Честные поединки, подобные этим, были лучшими средствами продемонстрировать их мощь. Поэтому капитан не стал их останавливать. Воины начали подбадривать своих товарищей и насмехаться над противниками. Атмосфера в лагере была веселой, в этой сцене было нечто умиротворяющее, недоступное пониманию большинства посторонних. Гиперактивные негодяи. Заместитель командира Иден рассмеялся, увидев разворачивающуюся сцену. Он стоял на склоне в лагере и смотрел вдаль. Несмотря на то, что он ругал солдат, в его голосе слышалась снисходительность. Командир Уилл тоже смотрел на лагерь, но хмурился и качал головой. В прошлом он посмеялся бы над ситуацией, как Иден. Возможно, он даже бросился бы в лагерь, чтобы повалить парочку негодяев на землю. Однако сейчас в его сердце поселилось неописуемое чувство тревоги. «О чем ты беспокоишься?» – спросил Иден, увидев, как хмурился его старый друг. «О группе реквизиции или группе на двойном пике?» Иден никогда даже не упомянул о культистах. Тролли полагались на свои скромные, красивые слова и бесполезные похвалы, чтобы завоевать благосклонность леди Филиппы. Драконорожденные смотрели на такое поведение свысока и по ассоциации презирали этих культистов. 200 культистов-драконов – достаточно большая армия. Однако Иден был уверен, что сможет убить их за полчаса, если с ним будет отряд драконьих воинов. Именно эта огромная разница в боевом мастерстве заставляла драконорожденных смотреть свысока на культистов, которые только и умели, что присмыкаться. Драконорожденные были бы даже рады услышать о том, что культисты понесли огромные потери против какого-то могущественного магического существа. Командир не ответил на вопрос своего старого друга. Его взгляд был по-прежнему бродил по туману вдали. Сколько времени прошло с тех пор, как ушла группа реквизиций? Уиллу прищурился. Если верить моим расчетам, они должны были вернуться 7 минут назад. Иден был ветераном войны и быстро понял, что это ненормально, когда об этом упомянул Уиллу. Лагерь Мурлоков, в который они направились, не более чем в 2,5 километрах от нас. Они уже должны были вернуться. Отправить кого-нибудь проверить, не надо. Они могут не вернуться. В янтарных глазах командира Уилла вспыхнул гнев. У меня плохое предчувствие с тех пор, как мы вошли в болото скорби. Похоже, на этот раз мы недооценили противника. Мы попали в их ловушку, не заметив этого. Враг и не собирался держать линию в горе каменного когтя. Вместо этого они пришли сюда, чтобы перехватить нас. Заместитель командира Иден вздрогнул от этих слов. Страх был единственным словом, которое никогда не появлялось в словарях драконьих воинов. Они чувствовали только ненависть и гнев к врагам, которые прячутся в тени. Пойду, соберу группу и предупрежу их. Заместитель Иден быстро принял решение. Иден ударил себя в грудь и отсалютовал Уиллу, прежде чем раздавить ногой черного скорпиона и помчаться вниз по склону с двумя своими подчиненными. Уилл продолжал осматривать лагерь, совершенно не замечая серого дыма, поднимавшегося от останков черного скорпиона. Серый дым бесшумно растворился во влажном тумане. По правде говоря, весь лагерь был окутан этим странным дымом. Единственная причина, по которой никто этого не понял, заключалась в том, что вокруг и так был туман. Пока Уилл гадал о намерениях их скрытого врага, над лагерем проплывал модифицированный летающий корабль. Если бы это был прошлый корабль гоблинов, его старый паровой двигатель ревел бы так громко, чтобы все в радиусе 4 километров услышали бы его. Сейчас звук, издаваемый летающим кораблем, был минимальным, ведь источник энергии был заменен на магический. На краю корабля сидели гоблины-техники в кожаной одежде и защитных очках с зелеными линзами. Они использовали улучшенное зрение очками, чтобы наблюдать за лагерем драконорожденных. Один из инженеров тихонько командовал строительной машиной, чтобы та поместила 3-метровую сигарообразную бомбу в люк. Когда все было готово, инженер нажал на кнопку в наушниках и тихо доложил: «Калибри 1 вызывает орлиное гнездо. Калибри 1 вызывает орлиное гнездо. Разрушитель на месте. Калибри 1 ждет приказа». Распространилась невидимая электрическая волна и послала сообщение на хорошо охраняемую базу. Мэри сняла наушники и бросила их на металлическую платформу. Затем она опустила свои стройные красивые ноги на пол. 3 кровавых рыцаря стояли позади нее, а старый лис Ван Ли что-то бормотал ей на ухо. Драконорожденный Зака сидел в углу лагеря, тщательно вытирая тряпкой свое электрическое копье. Дизера, Дана, Эндер и Харон вернулись со своих миссий. Почти у всех, кроме Эндер, были ранения. Травмы медузы Даны были самыми тяжелыми. Однако с исцеляющими зельями раны зажили со скоростью, видимой невооруженным глазом. Ей потребовалось всего 15 минут отдыха, чтобы восстановить свои боевые способности. Только адепт Джук Биллис, отправившийся убивать культистов, еще не вернулся. Весть с поля боя гласила, что армия жуков Биллиса в паре с магическими машинами сумела получить преимущество. Тем не менее, среди культистов были крепкие орешки. Потери магических машин были относительно выше, чем ожидалось. Похоже, Биллис не успеет вернуться к атаке на лагерь драконорожденных. Еще через 15 минут Дана вытащила голову из огромной бочки с травами. Мэри крикнула: «Приготовьтесь к атаке!» и вышла из палатки. Место оживилось. 163 магические машины разделились на отряды и зашагали в туман. Отряд адептов, возглавляемый Мэри, спрятался в магических машинах. Мэри продолжала отдавать приказы. Шпионы, которых они заранее расставили вокруг лагеря драконорожденных, тоже начали приближаться. Они были похожи на туго натянутую рыболовную сеть, наброшенную на драконорожденных. Крупномасштабное движение армии магических машин не могло избежать чувств драконорожденных, даже с туманом в качестве прикрытия. Лагерь драконорожденных наполнился криками капитана. Отряды драконорожденных были распределены по разным районам. Так называемый лагерь драконорожденных на самом деле был украден у кобальдов. Вокруг лагеря не было прочных стен или крепостей. Однако 3 стороны лагеря были заблокированы лужами грязи и воды. В лагерь вела лишь одна грунтовая дорога шириной в 10 метров. Таким образом, драконорожденные адаптировали свою стратегию к географии и разместили большую часть своих войск на дороге, которая вела к лагерю. Армия драконорожденных была известна своей свирепостью и жестокостью в бою. Они редко когда были на обороне. Однако на этот раз враги появились внезапно. Это не оставило командиру Уиллу выбора, кроме как изменить свой первоначальный план. Однако маленький план командира Уилла вполне укладывался в планы Мэри. Мэри, может, и не очень хороша в интригах, но с помощью старого лиса Ван Ли стало намного проще. Организованное построение магических машин разогнало туман и с грохотом двинулось к лагерю драконорожденных. Глава 587. Крупномасштабное использование магических машин было большой проблемой багряного клана. Если бы они создали все магические машины из сплава высшего класса, очищенного в передовых алхимических лабораториях, то стоимость производства каждой магической машины была бы выше, чем магические статуи и конструкции мира адептов. Таким образом, чтобы ограничить издержки производства, большинство магических машин были сделаны из обычного сплава. Только энергетическое ядро, системы циркуляции энергии и части магического оружия были сделаны из новейших магических сплавов. Чтобы решить эту проблему, в массивном металлическом теле Газлоу была построена новая фабрика магических машин. Новая фабрика больше не будет производить магические машины низкого класса. Вместо этого она объединит новые технологии, новые материалы и новые идеи для создания элитных машин воинов. Металлические големы, которых исследовал Грим, были частью проекта магических машин воинов. На этот раз Мэри было выделено 163 магических машины. Из этих магических машин 160 были обычными, а 3 специальными моделями – элементарные магические машины-воины. Эти 3 машины были прототипами, только что вышедшими из лаборатории гоблинов. Они были посланы сюда после производства, чтобы проверить свои возможности в бою. Эти данные будут использоваться для оценки их практической целесообразности и осуществимости концепции проекта. От нескольких безумных гоблинов-инженеров можно было услышать, что у этих 3 машин-воинов были свои собственные крутые прозвища, а именно, гоблин-тинкер, гоблин-шредер и гоблин-бомбермен. Мэри не могла не рассердиться, когда впервые услышала это. Среди этих ученых не было ни одного здравомыслящего гоблина. Ожидать, что эти сумасшедшие придумают красивое название, было нереально. И все же, хотя имена были грубыми, они подходили магическим машинам. Мэри держала эти элитные машины у себя в качестве телохранителей, в то время как с другими магическими машинами она обращалась как с пешками. К лагерю дракона рожденных вели несколько тропинок. Однако, кроме 10-метровой грязной дороги, все остальные были извилистыми маленькими дорожками с неровной географией, заполненными грязью и водой. Это неподходящая местность для больших магических машин. Таким образом, основное внимание в конфликте будет сосредоточено на единственном входе в лагерь. Видя, что враг непреклонен в удержании своих позиций и вряд ли выйдет из лагеря, магические машины начали закрывать выход. Армия машин встала против драконорожденных. 12 специально отобранных магических машин выстроились в 4 ряда по 3 и медленно двинулись по грязной дороге. У них не было выбора. Грязная дорога была всего 10 метров в ширину, а магические машины были огромного размера. При желании можно было разместить 4 магические машины, но тогда сражаться будет невозможно. Таким образом, каждый ряд вмещал 3 машины, в общей сложности 4 ряда. Добравшись до середины грязной дороги, первые 2 ряда лесорубов воткнули в землю массивные металлические щиты. Они перестали двигаться. 2 ряда лучников позади них заняли позиции для перекрестного огня и развернули все оружие дальнего действия, что пытались сделать противники. Драконорожденные воины, стоявшие на страже в конце дороги с топорами в руках, переглянулись. Никто из них не знал, что задумали эти куски металла. Они здесь не для того, чтобы нападать. Почему они остановились на полпути? Драконорожденные колебались, броситься вперед или остаться на своих позициях. Тем временем 6 лучников, занявших позицию посреди грязной дороги, открыли огонь. Теперь они были примерно в 70 метрах от драконорожденных. Все в пределах досягаемости магических энергетических винтовок. Гордые и величественные драконорожденные впали в оцепенение. Будучи воинами, прошедшими сотни сражений, они испытали все виды физических и магических атак. Однако это первый раз, когда они видели такой плотный дождь из атак. Болезненное хрюканье драконорожденных смешалось с лязгом металла. Они ничего не могли с этим поделать. Несмотря на то, что чешуя и металлические доспехи воинов защищали более 90% их тел, какая-то часть все еще оставалась незащищенной. Например, глаза, горло, уши, подмышки, живот. При обычных обстоятельствах враги вряд ли стали бы атаковать эти места. Вот почему драконорожденные не потрудились разработать специальную экипировку для защиты этих мест. В этот момент 6 лучников стреляли из винтовок. Пули наносили множество случайных повреждений драконорожденным. Они попадали в глаза, уши и пробивали чешую. Драконорожденные стояли слишком близко друг к другу. Их броня и чешуя отразили большую часть пуль. Однако пули рикошетом отскакивали от их тел и попадали в товарищей. Значительные потери произошли в первой линии обороны драконорожденных. Маленькие металлические пули были меньше зубочисток по сравнению с большими телами драконорожденных. В худшем случае это было, как укус комара. Однако любой впал бы в панику, если бы на нем копошились сотни комаров, а все, что можно было слышать, это взрывы и звон. Опытные драконорожденные воины быстро закрыли лица руками и использовали топоры, чтобы защитить другие слабые места. Но как им теперь сражаться? Капитан поднял свои конечности, и на его топоре вспыхнуло пламя. Он испустил оглушительный боевой клич и ринулся к магическим машинам. Капитан преодолел расстояние в 70 метров за 6 секунд. Затем пылающий топор врезался в металлические щиты магических машин в первом ряду. Раздался взрыв, и металлический щит раскололся на куски. Руки лесорубов, державшие щит, тоже разлетелись на осколки. Лесоруб отшатнулся от остаточной силы и ударился о металлические щиты во втором ряду. За ним была неподвижная стальная стена, а перед ним – сила разъяренного дракона рожденного. Несчастный лесоруб был раздавлен и взорвался, как арбуз. Как и ожидалось от сильного элитного воина первого класса, капитан дракона рожденных мгновенно уничтожил улучшенную магическую машину одним ударом. Металлический корпус лесоруба был весь в трещинах и дырах. Машина сделала два шага в сторону, прежде чем упасть в болото. Успех капитана вызвал у него волю к битве. Он снова поднял руки и попытался выбить оставшиеся куски металла в болото. И все же он никак не ожидал, что его безрассудная атака подставит его лучникам. Все пули ударили в его возвышающееся тело. Броня дракона рожденных имела исключительные защитные возможности, а чешуя была очень твердой, но у всех были свои пределы. Когда концентрированная атака превысит этот предел, она нанесет невообразимый урон. Драконорожденные воины, прячущиеся в задних рядах, разразились аплодисментами в честь героического подвига своего капитана. В следующую секунду они увидели кровь. Драконорожденный был изрешечен страшным шквалом пуль. Только теперь на землю опустились передние копыта капитана. Он потратил слишком много сил. Окровавленный капитан драконорожденных дрожал, но не смог выдавить из пересохшего горла ни единого слова. Три из четырех его глаз были ослеплены, а в последнем угасал свет жизни. Раздался глухой стук, когда тело капитана безжизненно рухнуло на землю и соскользнуло в болото, как магическая машина перед ним. На поверхности воды появились пузырьки и ярко-красные струйки крови. Ликующие драконорожденные замолчали. Могущественного капитана драконорожденных разорвали на куски. Такого никогда не случалось за всю военную историю драконорожденных. Драконорожденные были сильнейшими сухопутными воинами Лэнс, не считая драконьих лордов. Они были верными. Они были храбрыми. Они были способны отбиться от врагов в 100 раз превосходящих их числом. Они не имели себе равных. В этот момент их золотой стандарт, установленный бесчисленными кровавыми битвами, был раздавлен группой холодных бесчувственных металлических кусков. Это было огромным потрясением для драконорожденных, а также унижением. Глаза всех драконорожденных в лагере налились кровью. Они взревели, замахали топорами и бросились к грязной дороге. В бой, в бой, в бой. Омоем тела кровью врага, почтем мертвых соплеменников плотью врага. Все драконорожденные обезумели. Однако в этот момент Мэри спокойно отдала серию приказов. Эндер, немедленно активируй яд калибри 1, сбрось разрушителя всем лучникам, огонь на полную мощность. На узкой грязной дороге вспыхнула кровавая битва. Глава 588. Армия драконорожденных состояла не только из воинов. Среди них было несколько заклинателей с относительно более мощными силами элементия. Они были физически способны, как и обычные воины драконорожденные, но их сила элементия была выше, хотя их было очень мало. Лишь один из 20 или 30 драконорожденных был таким. Более того, их выращивание и оснащение стоило больших затрат. Обычные повелители драконов были не способны вырастить таких солдат. Вот почему даже у огненного дракона Филиппы под началом служило не более 17 заклинателей. 6 из этих заклинателей сопровождали эту драконью армию. Они бросились вперед и замахали огненными посохами. Несколько массивных огненных шаров врезались в ряды магических машин, как метеоры с неба. Последовательные взрывы шаров элементия разнесли на куски 5 или 6 магических машин. Повсюду летели искры. Более дюжины магических машин уничтожило ударной волной пламени. Драконорожденные заклинатели нахмурились, увидев посредственные результаты. Однако дальше произошло нечто еще более неприятное. Дюжина магических машин, отброшенных взрывной волной, быстро поднялась на ноги. Они стряхнули с себя грязь и снова начали стрелять. 2 из 6 магических машин, оказавшихся в центре взрыва, тоже поднялись. Большинство стволов на их телах были расплавлены или сломаны, из них валил густой черный дым. И все же они продолжали обстреливать драконорожденных оружием, которое у них осталось. Одной волной огненных шаров удалось уничтожить только 4 куска металла. Это было ниже уровня заклинателей драконорожденных. В прошлых битвах их огненные шары пожинали жизни бесчисленных существ. Более того, громкий взрыв огненного шара, скопление огня и страшные ударные волны всегда запугивали врага. К сожалению, против холодных и бесчувственных машин это было бессмысленно. 6 драконорожденных заклинателей обстреливали магические машины огненными шарами с расстояния в 200 метров. Они понятия не имели, что прямо над ними ужасный и злобно ухмыляющийся бог смерти. Магическая энергия летящего корабля поспешно увеличила высоту после падения разрушителя. Сигарообразная бомба длиной в 3 метра и диаметром в метр прорезала туман, со свистом устремляясь к земле. Все драконорожденные подняли головы. Они со страхом смотрели, как странный крошечный предмет спускается с неба. В следующую секунду в центре лагеря поднялся огромный огненный шар 10 метров в диаметре. Он вырвался наружу, посылая обжигающие волны тепла. Воина около этого взрыва отбросило на 20 метров. Он весь был в синяках и царапинах, а ощупав себя, он понял, что не потерял конечностей. Драконорожденные, наблюдавшие за разворачивающейся сценой, были потрясены. И это все, сила этого оружия была в 7 или 8 раз больше, чем у огненных шаров драконорожденных заклинателей, но эти штуки были слишком слабы против них. Они не могли убить даже обычного воина. Однако с этим счастливым воином что-то начало происходить. Драконорожденный внезапно начал кричать и вопить. На его грубой и слегка покрасневшей коже начали набухать бородавки и волдыри. Поверхность его кожи начала опухать, появились ожоги. Чешуя начала сползать. У драконорожденных было не так много волос, но все же на головах у них росли жесткие, темно-рыжие волосы. В этот момент эти волосы начали падать, как будто кожу головы облили кипятком. Обнажилась красная плоть. Однако вскоре даже кожа начала гнить и портиться, как будто подхватила некроз. Драконорожденный постоянно кашлял и выплевывал черную кровь и свои же органы. Было очевидно, что внутри его тела происходит тот же процесс сгниения, что и снаружи. Сильная боль ощущалась так, словно десятки тысяч насекомых пожирали его изнутри. Он начал царапать сам себя. Чешуя начала осыпаться быстрее. Кожа продолжала гнить, плоть увидала. Следы когтей, которые он оставлял на себе, были настолько глубокими, что можно было даже разглядеть кости. Драконорожденный буквально растворялся. Его плоть распадалась от воздействия этой странной грязной бомбы. Кожа, вены, кровь, мышцы, все это растворялось, превращаясь в отвратительную лужу. Когда все, что можно было растворить на драконорожденном, превратилось в лужицу едкой жидкости, оставшиеся нерастворимые частицы упали на землю. Среди них был идеально чистый скелет, темно-красная драконья чешуя, немного волос и несколько коротких изогнутых рогов. Это все, что осталось от могучего воина. В лагере раздался кашель, как будто по лагерю бесшумно прошел бог чумы. Почти треть драконорожденных начала кашлять и блевать. Кровь, которую они выплевывали, тоже была черного цвета, а в ней плавали кусочки органов и ползучие насекомые. Это повергло драконорожденных в хаос. Игнорируя приказы капитанов, они в панике бегали вокруг, избегая своих товарищей, которые плевались кровью. Адепты были явно подготовлены. Однако неожиданная эффективность магии все равно удивляла их. Это яд Эндар так силен или разрушитель слишком ужасен? Даже Мэри не была уверена. Мэри прекрасно представляла себе силу Эндар. Если бы у нее было достаточно времени, чтобы посадить яд, они произвели бы ужасающий эффект. О том, чтобы убить нескольких адептов, не могло быть и речи. Но, будучи в состоянии так отравить драконорожденных, чье телосложение могло сравниться с телосложением адептов второго класса. Значит, это работа разрушителя? Мэри ничего не знала о действии разрушителя. Грим, передавая ей бомбу, едва ли упомянул что-то о сильной радиации. Это было какое-то новое экспериментальное оружие, которое он изобрел в сотрудничестве с Газлоу. С определенной точки зрения разрушительность этого оружия была поистине ошеломляющей. По крайней мере, оно мгновенно искалечило треть драконорожденных. Другие драконорожденные тоже пострадали. Однако бомба загнала в угол армию драконорожденных. Солдаты дико атаковали оборонительные рубежи армии магических машин. Драконорожденные осознали огневую мощь дальнобойного оружия магических машин. Таким образом, все атакующие драконорожденные приблизились. С одной стороны были воины-берсеркеры из плоти и крови, а с другой – магические машины со сталью вместо вен и железом вместо костей. Несколько лесорубов взлетели в воздух, сопровождаемые серией глухих ударов металла о плоть. Металлические топоры в руках свирепых драконорожденных ломались и гнулись от ударов. Каждый дюйм их тела окровавился, Чешуя раскалывалась от обмена ударами. Дождь металлических пуль обрушился со всех сторон. Пули вонзались в тела драконорожденных, усугубляя их раны. Наконец, драконорожденные рухнули на землю. Оборонительная линия лесорубов истончалась со скоростью, видимой невооруженным глазом. Наконец, драконорожденным удалось прорваться и расширить поле боя. Армия магических машин внесла значительные коррективы в свое построение. Некогда плотная квадратная формация теперь превратилась в более свободную формацию. Лучники бродили по краю поля боя, постоянно используя свою дальнобойную огневую мощь, чтобы ослабить оборону драконорожденных. Оставшиеся 30 лесорубов образовали несколько небольших оборонительных кругов. Они использовали свои большие и крепкие тела, чтобы разделить армию драконорожденных. Тем временем адепты прятались и ждали, как охотящиеся аллигаторы под водой. Они медленно приближались к своей добыче. Глава 589. Ритм битвы всегда был в руках адептов. Будь то отравление или радиационная бомба, стратегии адептов успешно ослабили силу драконорожденных. 1/3 драконьих воинов была уничтожена еще до того, как они смогли вступить в бой. Оставшиеся драконорожденные бросились в бой, не заботясь о собственной жизни. Их встретило дальнобойное огнестрельное оружие магических машин лучников. Чешуя дракона, загрязненная радиацией, больше не могла нейтрализовать пули. Воины-драконорожденные теснились на узкой грязной дороге, размахивая массивными боевыми топорами и сражаясь с лесорубами. Неважно, кто погиб в бою. Их останки сбрасывались в бассейн рядом с ними, чтобы создать необходимое пространство для продолжения борьбы. Пронзительный грохот бензопил, яростный рев драконьих воинов, глухой стук плоти о сталь – все эти звуки сливались в раздражающий шум, который эхом разносился по небу мрачного болота скорби. Грязная дорога, отгороженная металлической стеной, наконец-то снова. Когда драконорожденные избавились от последнего ряда лесорубов, у армии магических машин не было выбора, кроме как отступить. Они образовали линию обороны вокруг выхода. Все магические машины по периметру были моделями лучников. Оставшиеся 2 или 3 дюжины лесорубов выстроились у выхода с грязной дороги. Они использовали свои сильные тела, чтобы разделить драконорожденных. Адепты, скрытые в армии, воспользовались возможностью, чтобы выйти на поле боя. Они быстро начали убивать отставших воинов драконорожденных. Все члены багряного клана, кроме Мэри Изака, уже вступили в бой. Даже 3 экспериментальные магические машины типа воинов были в бою. Гоблин Тинкер был всего 3 метра ростом. Снаружи он выглядел как смесь различных алхимических частей. Можно было видеть вращающиеся шестерни на его теле. У него не было куполообразного металлического тела. Его хрупкие внутренние конструкции были открыты врагу. У него вообще не было боевых способностей. Вероятно, он развалится в тот момент, когда топор драконорожденного ударит по нему. Тем не менее, выступление гоблина Тинкера было захватывающим. Он медленно передвигался на своих 2 роботизированных ногах, выпуская дым. Однако в тот момент, когда драконорожденный бросится на него с топором в руке, из Тинкера вылетали роботизированные когти. Коготь цеплялся в далекую мишень и оттаскивал Тинкера от опасности. Именно эта странная способность придавала ему исключительную подвижность и ловкость. Врагам не удавалось догнать его. Наступательная сила Тинкера в основном исходила от миниатюрной магической энергетической пушки и усиленных ракет. Миниатюрная магическая энергетическая пушка, установленная внутри, стреляла энергетическим лазером в 130 очков. Однако из-за ограниченности источника энергии Тинкер мог ею стрелять только раз в 150 секунд. Его ракеты были усовершенствованными версиями обычных ракет. Взрыв ракеты теперь зависел от мощной пространственной энергии, содержащейся в ней. Несколько техников оценили основную наступательную мощь усовершенствованной ракеты. Она составляла от 80 до 110 очков. Не так много, но рассмотреть массу ракетных установок вокруг Тинкера – вырисовывался предвидеть страшный исход битвы. Однако Тинкер мог одновременно управлять только 2 из этих усовершенствованных ракет. Направление других ракет зависело от удачи. Гоблин Шреддер был 5-метровым гигантом. У него было крепкое металлическое тело, похожее на корпус лесорубов. Нижняя часть его тела состояла из 4 паукообразных роботизированных конечностей, в то время как туловище имело 2 мощные роботизированные руки. Концы рук были 2 вращающимися дисками, издающими пронзительный скрежет. 2 гигантских диска имели 1 метр в диаметре и разрезали все на пути. Он бился без всякого сопротивления. Дико вращающиеся диски резали драконорожденных, которые кидались на него. Даже их металлическая броня толщиной в 3 пальца не могла полностью остановить вращающиеся клинки, не говоря уже о чешуе самих драконорожденных. Тем не менее, отсутствие подвижности было самым большим недостатком гоблина Шреддера. Капитан драконорожденных схватил толстый ствол дерева и использовал его, чтобы отразить удары Шреддера. Двое его подчиненных били его в спину. Наконец, они смогли оттащить его, прежде чем он успел задеть их капитана. Экспериментальный Шреддер был уничтожен менее чем за 7 минут с начала битвы. Оставшийся гоблин-бомбермен был самым презираемым. Он унаследовал трусливую и в то же время зловещую натуру гоблинов, принесшую большие неприятности драконорожденным в самом начале битвы. Он был очень маленьким, размером всего около метра. Он выглядел как круглый металлический сферический торс с такой же круглой сферой вместо головы. Он катался по земле с удивительной скоростью. Его единственным оружием были алхимические бомбы. Из его тела круглого тела торчали 2 руки. Он использовал свою миниатюрную фигуру и скорость, чтобы проскакивать под драконорожденными воинами. Им приходилось нагибаться, чтобы ударить его. Все бы ничего, если бы он был просто быстр, но этот придурок вставлял алхимические бомбы туда, куда драконорожденные не могли дотянуться. Например, промежность или пятки. Драконорожденные подверглись адскому кошмару, когда эти бомбы взорвались. Их нижние части тела кровоточили, и их мучительные крики были настолько трагичны, что любой прохожий, услышав их, заплакал бы. Разделенная армия драконорожденных впала в хаос. Адепты, спрятавшиеся в толпе, были похожи на аллигаторов, время от времени появляющихся из-под воды, чтобы утащить добычу. Самыми слабыми бойцами на сегодняшнем поле боя были 3 кровавых рыцаря Мэри. С продвижением Мэри во 2-й класс могущество 3 рыцарей возросло. Теперь они могли высвободить больше силы, чем раньше. Однако их ограниченная первичная сила ослабляла их атаки. Их единственной силой были регенеративные способности и превосходная подвижность. Но здесь это было бесполезно. Все они были людьми. Даже при том, что Мэри подчинила их и превратила в вампиров, их показатели силы не могли сравниться с драконорожденными воинами 1-го класса. С другой стороны, причудливые рунические доспехи кровавого рыцаря были непобедимы против обычных людей, но не против чудовищных металлических топоров в руках драконорожденных. Эти топоры весили 72 килограмма, а длина одних только лезвий составляла 1 метр. Рыцари были в опасности. Любая регенерация была бы шуткой, если в них попадут этими топорами. Даже кровавым рыцарям будет трудно полностью восстановиться после превращения в фарш. Более того, где они найдут пищу на этом поле боя? Они кружили по полю боя в форме летучих мышей и обступали драконьего воина, который отделялся от своей группы. Они были похожи на кучку уличных головорезов, ловящих врага в невыгодном положении и избивающих его до смерти. И кто бы мог подумать, эта тактика очень им подошла. Она позволила им уничтожить 6 драконьих воинов и 1 капитана за 15 минут. Тем не менее, если говорить о доминировании на поле боя, нужно вспомнить адептов. Будучи адептом ветра 1-го класса, атаки Дезиры не могли быстро убить этих могучих драконорожденных. Однако это не помешало ему доминировать на поле боя с помощью магии. Дезира взлетел высоко в воздух и избежал кровавой битвы на земле. Вихри торнадо окружили его, делая его похожим на великое божество, с презрением наблюдающее за муравьями под ним. Дезира издали смотрел на поле боя. Всякий раз, когда драконорожденные оттесняли его союзников, он запускал свой торнадо и спускался на битву. Дезира просто махал рукой, и сверху появлялся огромный вихрь, окутывающий драконьих воинов. Ветер не мог поднять драконорожденных в воздух, но разрушительные ветры смогли внести беспорядок и заставить их терять чувство направления. Эта короткая пауза в конфликте позволяла магическим машинам либо сбежать, либо вернуться в строй. К тому времени, когда драконорожденные вырывались из шторма, ситуация в битве кардинально менялась. Глава 590. Такие адепты, как Эндор и Дана, почти не имели самостоятельных боевых способностей в такой напряженной битве. Их боевые способности не были слабыми. Однако отсутствие у них оборонительных навыков и техники затрудняло выживание на таком поле боя. Таким образом, с самого начала битвы они оставались в защитном круге, образованном лесорубами, вместе с 2 змеиными демонами. Они использовали силы яда и окаменения, чтобы помочь магическим машинам стабилизировать линию обороны. Тем временем Мантикора Харон последовал за Мэри. На данный момент от первоначальных 200 драконорожденных осталось не более 80. Кроме того, Каждый из них был ранен. Магические машины тоже понесли потери, их число сократилось со 163 до 57. Однако магические машины всегда рассматривались адептами как пушечное мясо. Командир драконорожденных и два его помощника изо всех сил старались вырваться из лагеря драконорожденных под защитой отряда из двух дюжин драконьих воинов и пяти драконьих заклинателей. Мэри стояла на спине Харона. Они кружили над выжившими. Ее алые глаза остановились на командире Уилле. Взгляд драконорожденного столкнулся с взглядом вампира. По воздуху пронесся неосязаемый поток души. Второй класс. Уилл узнал врага с первого взгляда. Он уловил странную магическую ауру и нахмурился. Ему казалось, что он уже ощущал эту ауру в прошлом. Осмелиться бросить ему вызов только потому, что она была второго класса. Какая невероятная уверенность в себе. Прежде чем он успел закончить эту мысль, среди драконьих воинов раздался шум. Трех драконьих воинов подбросило в воздух могучей и неудержимой силой. Всем открылась огромная и могучая фигура. Верхняя часть тела человека, голова дракона, драконьи конечности и хвост. Новый враг был драконорожденным второго класса. Командир Уилл почувствовал, как мир вокруг него закружился. Драконорожденные всегда были преданы своим правителям. Подумать только, что нашелся тот, кто присоединился к другому миру. Если Мэри заставляла Уилла чувствовать ненависть и гнев, то единственное, что оставалось в сердце Уилла при виде дракона рожденного Зака, это бесконечное негодование, а также неописуемая боль и печаль. Почему? Командир Уилл взмахнул своими толстыми руками и оттолкнул драконьих воинов, которые стояли у него на пути. Он зарычал на Зака. «Я не обязан отвечать на твои вопросы», — Зака взмахнул своим электрическим копьем и легко отшвырнул двух драконьих воинов. «Однако я могу поклясться родословной дракона, что я соблюдаю клятву дракона рожденных и защищаю своего мастера». Что это значит? Может быть, он перехватил армию дракона рожденных леди Филиппы по приказу повелителя драконов? Может быть, в этом замешаны другие повелители драконов, кроме ветряного дракона Черкеса? В голове Уилла пронеслось много мыслей. К сожалению, ему не суждено было получить правильный ответ. «Кто бы мог подумать, что ты служишь такому презренному лорду? У меня нет слов. Ну тогда посмотрим, на какого дракона рожденного воина может надеяться презренный повелитель драконов. Дерись, избавь меня от болтовни». На лице Зака появилась злая улыбка. С его копья капала кровь. Намерение убийства заполнило все поле боя. Окружающие драконорожденные воины прекратили сражаться и собрались вокруг них. Драконорожденные воины медленно начали отступать, давая двум воинам второго класса достаточно места для боя. Заместитель командира Иден несколько раз открывал рот, пытаясь остановить эту несправедливую дуэль. Однако он знал, что его слова не возымеют действия. Таким образом, у него не было выбора, кроме как отступить вместе с другими. Драконорожденный Зака поднял голову и посмотрел на небо. Он послал мысленное сообщение в сознание Мэри. «Дуэль между драконорожденными воинами священна. Надеюсь, ты не вмешаешься». Мэри закатила глаза и надула губы. Хотя Мэри и не была в восторге от сложившейся ситуации, она знала, насколько Грим ценил драконорожденного Зака. Это было очевидно из того, сколько дорогого магического оборудования Грим отдал Зака. Мэри неохотно кивнула и поднялась выше. Однако Мэри тайно связалась с Оливен и попросила найти способ спасти жизнь Зака, если он проиграет дуэль. И эта просьба будет считаться частью ее боевого вклада. К тому времени, когда драконорожденные второго класса решились на смертельный поединок, их внимание и аура были глубоко переплетены друг с другом. Они размахивали оружием в руках и медленно кружили по полю боя. Любое изменение в их настроении или ауре вызовет бурю атак со стороны противника. Таким образом, они держали свой дух при себе, концентрируя его и втягивая в сознание, не давая врагу никакой возможности. Никто не знал, кто первым выдал намерение убийства, но оба дракона рожденных одновременно подняли оружие. Они набросились друг на друга и столкнулись посреди поля боя. Послышался глухой стук металла о металл. Электрическое копье столкнулось с металлическим топором. 467 очков. Яростные атаки двух драконьих воинов объединились и выпустили взрыв не менее 460 очков. Атаки такой силы было бы достаточно, чтобы уничтожить Мэри. Какая польза от регенерации вампиров, если их тело мгновенно разлетится на куски? Воины взрывного типа были по-настоящему сильны. Им не хватало подвижности, и их легко могли убить заклинатели, но их мгновенный взрыв силы на расстоянии ближнего боя был сильнее, чем у адептов элементия. Даже Гримм не мог сравниться с Зака в этом отношении. Они сражались на расстоянии ближнего боя, их оружие было заряжено необузданной силой элементия, оказывая сильное давление на врага. Дракон, рожденный Зака, кружил вокруг Уилла, используя ловкость, предоставленную ему ветряным элементием, время от времени бросаясь на него и возобновляя бой. С другой стороны, Уилл унаследовал силу огня. Каждый его удар и контратака сопровождались ослепляющим магическим огнем. Пламя либо жгло, либо вызывало магическую реакцию, постоянно прерывая движение и атаки Зака. Однако сила молний, окутывающих дракона рожденного Зака, тоже не была простой. Она вызывала кратковременный паралич каждый раз, когда проникала в тело Уилла. Дракон рожденный Зака был моложе и обладал более сильным телосложением и волей. Пусть дракон рожденный Уиллой старше, но у него явно больше боевых навыков и опыта. Оба воина имели свои преимущества и недостатки. Ран на их телах стало больше. Если бы это были обычные раны, их телосложение позволило бы им зажить за пару минут. К сожалению, оба их оружия обладали мощной силой элементия. Следовательно, их раны раскалывались на части внезапным взрывом энергии в тот момент, когда зажививали. Единственная разница заключалась в том, что раны Зака вспыхивали красными вспышками, а раны Уилла синими дугами электричества. Эти раны не заживут, пока не будет нейтрализована чужеродная энергия. Поединок между лидерами обеих сторон быстро привлек внимание всех драконорожденных. Они медленно прекратили свои сражения и собрались вокруг дуэли, чтобы поддержать своего командира. Именно в этот момент Мэри нашла ядовитую ведьму Эндер. Между ними произошел тайный разговор. Этот драконорожденный заражен ядом, да, но, похоже, он использовал свою силу родословной, чтобы подавить его. Тогда есть какой-нибудь способ активировать яд? Помните, вы должны сделать так, чтобы казалось, будто яд активируется сам по себе, а не под внешним воздействием. Не беспокойтесь, леди Мэри. Лорд Гримм передал мне уникальную руну агрессии. Отлично. Найдите наилучшую возможность. Мы не можем рисковать. Глава 591. Честно говоря, битва между воинами была не такой захватывающей, как можно было бы подумать. Два дракона рожденных устроили по-настоящему кровопролитную битву. От каждого удара разлетелась кровь. Однако разнообразие и необычность их боевых приемов были намного ниже, чем у адептов по очищению тела второго класса. Хотя драконы рожденные тоже были второго класса, адепты по очищению тела были обычными людьми, которые медленно поднимались с самого низа начинающих учеников. Они прошли уровень промежуточного ученика, продвинутого ученика, псевдоадепта и первый класс, чтобы стать адептами второго класса. Все эти уровни были свидетельством процесса изменения и метаморфоз, которые они претерпели. Адепт-человек не мог сравниться с родословным существом типа дракона рожденного по телосложению, силе или регенерации даже после того, как стали вторым классом. Тем не менее, если эти двое будут сражаться, то один из них, безусловно, умрет, и выжившим, несомненно, будет адепт-человек. Главной причиной было то, что драконорожденные обладали слишком сильными врожденными талантами. Драконорожденный обладал бы мощными физическими способностями, сравнимыми с адептом первого класса, даже если бы он ничего не делал. На самом деле, адепт по очищению тела первого класса, скорее всего, проиграет драконорожденному первого класса, если они снимут все магическое снаряжение и сравнят только свою физическую силу. Тем не менее, именно эта чрезвычайно высокая отправная точка и мощный родовой талант лишили драконорожденных концентрированной силы человеческих адептов, которая появлялась только благодаря тренировкам и бесчисленным испытаниям. Адепты по очищению тела знали, что у них слабая телесная основа, и поэтому искали все возможные способы увеличить свою силу. Они полагались на странные методы и зловещие способности, чтобы увеличить свои возможности. Вот почему даже простой адепт первого класса, такой как Дизера, мог легко победить нескольких драконорожденных воинов первого класса. Логику этого явления не выразить, но можно продемонстрировать на практике. Взять, к примеру, напряженную дуэль между двумя драконорожденными второго класса. Воины вокруг них были возбуждены, а адепты хмурились. Они не могли не раздражаться тем, как эти мускулистые монстры растрачивают свои исключительные таланты. У них были могущественные родословные таланты. Все, что им нужно было сделать, это слегка направить свою силу, и они выучили бы множество новых трюков и приемов. Физическая сила есть физическая сила. Сила элементия есть сила элементия. Эти две силы плохо сливались воедино. Пыль – это пыль, а грязь – это грязь. Они никогда не пытались сознательно направлять силы элементия в своих телах. Это привело к тому, что схемы их атак были слишком однородными, а их методов им крайне не хватало. Между драконорожденными первого и второго классов было не так уж много фундаментальных различий, кроме того, что они были сильнее и обладали более быстрой регенерацией. Это рассказывало об отношении повелителей драконов. Они не собирались превращать драконорожденных в могущественный вид. Вместо этого они обращались с ними как с верными и полезными рабами. Адепты были совершенно не заинтересованы в этой битве. Они глубоко презирали боевую технику и навыки драконорожденных. Драконорожденные второго класса Лэн значительно уступали адептам второго класса мира адептов. Если лорд Грим сделает все, что в его силах, он без труда уничтожит двух драконорожденных одним залпом. Единственными, кто мог сравниться с лордом Гримом, были драконьи лорды второго класса. Более того, особи с обычным талантом не могли. Впечатление о Гриме, как о непобедимом огненном адепте второго класса, глубоко укоренилось в сознании багряных адептов. Процесс этот был постепенным. Разница была в интенсивности. Мирил, несомненно, была самой горячей и непоколебимой верующей в своего мастера. Дезира, как ее ученик, тоже испытывал эти чувства. Напротив, такие адепты, как Эндор, Гаргамель, Дана, Харон и Беллис, испытывали гораздо более сложные чувства к Гриму и его силе. Неважно, что они думали, глубоко в сердце они признавали силу Грима. Все эти чувства шли с поля боя, на котором они сейчас сражались. Они были всего лишь группой обычных адептов, обладающих силой первой ступени, и все же они стояли на землях другого мира, сражаясь за будущее клана и расширение его территории. Плоскостные войны всегда были предметом заботы адептов высокого класса. Адепты первого и второго классов вроде них не были полезны в таких ситуациях, не считая того, что они были пушечным мясом. Но здесь, на другой плоскости, где собрались драконы и драконорожденные, они стали главной силой вторжения. Как это могло их не впечатлить? Багряные адепты не могли не чувствовать, как их настроение поднимается, когда они наблюдали за битвой вдалеке. Их мысли блуждали в мечтах о будущей славе. Однако, будучи вдохновительницей этой битвы, Мэри не расслаблялась. Ее неожиданное пленение в мире адептов оставило в ее сознании след унижения, который было нелегко стереть. Хотя в итоге Грим повернул ход событий, это был первый кризис на грани жизни и смерти, с которым пришлось столкнуться фракции Грима. Это был кризис, вызванный ее безрассудством. Вот что так беспокоило Мэри. На этот раз решение перехватить армию драконорожденных в болоте печали пришло после долгой и терпеливой дискуссии со старым лисом Ван Ле. Естественно, Грим полностью поддержал эту идею. Плоскость гоблинов была только началом, в то время как Лэнс была просто практикой. Багряные адепты смогут пройти обучение в Лэна, породив могущественных адептов или даже командиров, которые смогут возглавить целые армии. В конце концов, металлическая крепость была последним щитом багряного клана. Полностью они точно не проиграют. Вот почему самой важной задачей сейчас было дать молодым поколениям клана опыт в войне. Дуэль в центре поля боя уже близилась к завершению. Неизвестный яд, который командир Уилл отчаянно подавлял, внезапно активизировался после того, как он отразил удар Зака. В мгновение ока несколько жизненно важных органов Уилла разрушились. Тем не менее, подобное изменение было нелегко обнаружить. Уже измученный Зак немедленно взорвался с новой силой, почувствовав ухудшение физических сил противника. Уилл, казалось, превратился в игрушку, лишенную батареек. Он быстро отступил. Четыре толстые драконьи лапы неудержимо дрожали. Было ясно, что он больше не в состоянии бороться. Наконец топор Уилла разлетелся в дребезги. Металлическая броня на груди разорвалась. Разрушительная сила молнии в электрическом копье прошла сквозь Уилла. Брызнула кровь. Уилл рухнул на землю, его сердце было разорвано, органы гнили, а передние конечности сломаны.